Биошар. Эй, эй, уже скорей. Уже скорей бегите. Полезное занятие не пропустите. На уроках прилежно учиться надо. Получите мармелада и шоколада. Сегодня мы вспоминаем практику присутствия, которую когда-то проходили, для того, чтобы освоить новую технику. Пользительную, освободительную. Пригодится вам. Как вы знаете, во время гуляния в кинокартине нежелательно выдавать свое присутствие. Лучше притвориться спящими, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания окружающих, а также для того, чтобы двигаться по силовым линиям внешнего намерения. Но иногда требуется, напротив, быть лидером, быть предметом внимания окружающих. Например, когда вы читаете лекцию, выступаете перед коллегами, охотитесь за своей половинкой, когда вы на кастинге, на подиуме или в какой-нибудь подобной ситуации. Что при этом следует делать? Разумеется, войти в состояние присутствия. Вижу реальность и себя в этой реальности. Другими словами, вижу, где в данный момент находится мое внимание. Помимо этого, ощутите себя внутри своего биополя, как внутри шара. В обычном состоянии биополе от 5 до 10 метров в диаметре, но вы его можете расширить легким ментальным усилием, подобно тому, как активируете косицу. Представьте, что ваш биошар раздувается и заполняет собой все помещение. Не сомневайтесь, у вас получится. Потому что куда мысль, туда и энергия. Ходите с этим полем, как надутый шар, и наблюдайте, как реагируют окружающие. Например, в торговом центре. Вы не плотное тело. Вы присутствуете везде. Вы заполнили собой все пространство. В таком состоянии вы в позиции наблюдателя. Вы – это ваше внимание. Где внимание, там и вы. И в таком состоянии вы способны намного, очень намного повысить эффективность своих действий. Кроме того, устанавливая внимание в центр и одновременно заполняя собой пространство, вы оказываетесь в центре внимания окружающих. Погуляйте в таком состоянии не все время и постоянно, а хотя бы непродолжительными вспышками себя. А потом напишите мне о своих наблюдениях, когда нагуляетесь.